Глава 4. Деньги стоят денег. Тиффани разбудили голод и звуки смеха. Эмбер уже проснулась и была, вопреки всему, кажется, счастлива. Протиснувшись сквозь туннель в курган, Тиффани поняла, почему. Девушка лежала на боку, а молодые фиглы развлекали ее, исполняя сальто-мортале, хождение на руках и прочие трюки, порой ради шутки, сталкиваясь друг с другом. Смех звучал звонко и молодо. Эмбер заливалась, словно дитя, увидевшее забавные разноцветные погремушки. Тиффани не знала, как именно действуют утешалки. Но они работали лучше, чем любое ведьмино лекарство. Похоже, они действительно успокаивали и утешали душу. Они радовали и, главное, заставляли забыть о плохом. Иногда Тиффани казалось, что Кельда говорит о них как о живых существах, словно это были ожившие мысли или какие-то добрые зверьки, забиравшие прочь печаль и боль. «Она здрава будет», — сказала вдруг возникшая поблизости Кельда. «Ей уже лучше сталось, хотя предутренние кошмары никуда не денутся. Утешалки не всемогущи, но она приходит в себя, возрождается, и то доброе дело». Вокруг царила тьма, но рассвет уже окрасил горизонт пурпуром. Тиффани предстояла неприятная работа. «Можно оставить ее у вас пока?» – спросила она. «Мне тут нужно кое-что сделать». «И почему я заснула?» – корила она себя, вылезая из меловой ямы. «Мне надо поскорее вернуться обратно. Нельзя было оставлять бедняжку там одного». Она вытаскивала метлу из колючих кустов, окружавших курган, как вдруг замерла на месте. Кто-то следил за ней. Это ощущение чужого взгляда на шее. Она резко обернулась и увидела старуху в черном, высокую, с тростью. Старуха исчезла прямо под ее взглядом, словно растворившись в воздухе. «Мистрис Ветровоск?» – произнесла Тиффани, но тут же поняла, что это глупо. Матушка Ветровоск скорее померла бы, чем стала пользоваться тростью, а уж при жизни тем более. Краем глаза Тиффани заметила какое-то движение. Она еще раз резко обернулась и увидела зайчиху, сидящую на задних лапах. Примечание. Какого бы пола ни был заяц, для крестьянина это всегда будет зайчиха. Она смотрела на Тиффани с любопытством и без всякого страха. Впрочем, чего ей бояться? Фиглы на зайцев не охотились, а пастушья собака нипочем не догонит. У нее скорее лапы отвалятся, прежде чем у зайчихи хотя бы собьется дыхание. У зайчихи нет душной норы, в которой ее могли бы поймать в ловушку. Она живет скоростью, носится по полям, словно ветер, поэтому порой вполне может позволить себе спокойно посидеть на месте и понаблюдать, как не спеша течет мимо весь остальной медленный мир. Вдруг зайчиха полыхнула огнем. Секунду она сияла, а потом, совершенно невредимая, вихрем унеслась прочь. «Так», — подумала Тиффани, вытаскивая из кустов метлу, «рассмотрим ситуацию с точки зрения здравого смысла. Земля не обожжена. Да и вообще зайцы редко самовозгораются. Значит...» Тут ее мысль остановилась, потому что в памяти словно открылась маленькая дверка. «Зайчиха мчится, огня не боится». Где она читала эту фразу? А может, слышала? Например, в какой-нибудь песне? В старой колыбельной? При чем тут вообще зайцы? Ладно, неважно. Тиффани была ведьмой, и у нее были обязанности. Загадочные предзнаменования могут и подождать. Ведьмы знают, что загадочные предзнаменования так и кишат вокруг. Их повсюду хоть пруд пруди. В любой момент достаточно просто выбрать подходящее случаю. Тиффани пронеслась над спящей деревней, летучие мыши и совы без труда уворачивались от ее метлы. Дом Пустов стоял у самой околицы. Его окружал сад. У каждого деревенского дома был сад. В нем обычно росли овощи или, если в доме командовала жена, овощи вперемешку с цветами. Дом Пустов был окружен четвертью акра жгучей крапивы. Это всегда злило Тиффани до самых подошв ее крепких деревенских башмаков. Что мешало пустам выдрать сорняки и посадить, например, картошку? Для хорошего урожая требовался лишь навоз, а уж этого добра в скотоводческой деревне хватало с избытком. Не натащить его в дом — вот это было вправду трудная задача. Мистеру Пусту нужно было лишь совсем немного потрудиться. Видимо, он возвращался в амбар. Или кто-то другой, по крайней мере. Тело ребенка лежало теперь на кучке соломы. Тиффани загодя припасла кусок старого, но еще крепкого холста. Это было, во всяком случае, лучше, чем мешковина. Но кто-то уже побеспокоил маленький трупик, разложив вокруг него цветы. Точнее, в данном случае, крапиву. Загадочный посетитель даже поставил рядом и зажег свечу в жестяном подсвечнике. Такие были в каждом деревенском доме. Свеча. Огонь. На куче соломы. В амбаре, полном пересохшего сена. И опять-таки соломы. Тиффани с ужасом взирала на эту сцену, как вдруг услышала у себя над головой хрип. На стропилах амбара висел какой-то мужчина. Стропила потрескивали. Вниз сыпались клочья сена. Тиффани быстро поймала сухие травинки и поспешно взяла свечу, пока весь амбар не занялся пламенем. Она уже собралась задуть огонек, как вдруг сообразила, что тогда останется в темноте, наедине с этим человеком, который мог быть, а мог еще и не быть, трупом. Она осторожно поставила свечу на пол у двери и принялась лихорадочно искать что-нибудь острое. Но это же амбар пусто, здесь все было тупым, кроме разве что пилы. Наверняка это он, а кто же еще? «Мистер Пуст?» — спросила она, осторожно взбираясь на пыльные стропила. В ответ раздался только хрип. «Это хорошо или плохо?» Тиффани умудрилась сесть верхом на одной из стропил, сжимая в руке пилу. Проблема в том, что ей требовались еще минимум две свободных руки. Вокруг шеи мужчины была туго затянута толстая веревка. Тупые зубья пилы лишь отскакивали от нее, заставляя тело еще сильнее раскачиваться в воздухе. Вдобавок этот идиот тоже начал дергаться, отчего веревка не только раскачивалась, но и начала перекручиваться, а Тиффани чуть не свалилась вниз. Вдруг в воздухе сверкнул металл, и Пуст камнем рухнул на пол. Тиффани пошатнулась, но смогла удержать равновесие. Она обхватила стропила и наполовину слезла, наполовину соскользнула вниз к неподвижному телу. Ее ногти царапали обвившую шею мужчины веревку, но та была тугой и не поддавалась. В этот момент должна была, по идее, зазвучать торжественная музыка, потому что прямо перед Тиффани, сжимая в руке свой блестящий клеймор, вдруг появился Роб Всякограб. Он вопросительно взглянул на Тиффани. Она мысленно застонала. «Да что же ты за урод такой, мистер Пуст? Что ты за тюфяк, если даже повеситься толком не можешь? Какой от тебя прок? И не оказала бы я миру большую услугу, позволив тебе закончить то, что ты начал?» Вот в этом беда с мыслями. Они будто сами собой возникают, а потом пролезают тебе в голову в надежде, что ты их подумаешь. Такие мысли надо гнать прочь, иначе они тебя одолеют, сломают, и ты превратишься из ведьмы в хихикающую старую коргу. Есть такая поговорка: чтобы понять человека, нужно пройти милю в его ботинках. Довольно глупая с точки зрения Тиффани, потому что после этого владелец ботинок, скорее всего, нагонит тебя и предъявит обвинение в краже обуви. Если ты только не удерешь от него, воспользовавшись тем обстоятельством, что он босиком. Впрочем, она понимала, что эта поговорка означает на самом деле. И вот перед ней лежит человек, который буквально в одном вздохе от смерти. У нее не было выбора, вообще никакого. Пусту следовало дать этот вздох, хотя бы ради пучка крапивы, которую тот принес к трупу своего внука. Где-то внутри этого несчастного идиота скрывалась маленькая частичка добра. Очень маленькая, но она была, и спорить здесь не о чем. В глубине души, проклиная себя за мягкотелость, Тиффани кивнула атаману Фиглов. «Ладно, давай, постарайся не порезать его слишком сильно». Сверкнул меч. Разрез был нанесен с хирургической точностью, хотя хирург, в отличие от Роба, хотя бы иногда моет руки. Рассеченная веревка хлестко развернулась и отлетела прочь, словно живая змея. Пуст с такой жадностью втянул в себя воздух, что пламя, стоявшее у двери свечи, на секунду стало горизонтальным. Тиффани поднялась с колен и отряхнула платье. «Зачем ты вернулся?» — спросила она. «Что ты искал здесь и что надеялся найти?» Мистер Пуст лежал молча. Он даже ничего не прохрипел в ответ. Он выглядел таким жалким, что его было трудно ненавидеть теперь. Быть ведьмой означает постоянно делать выбор. Такой выбор, который обычные люди не хотят делать или даже вообще не догадываются о его существовании. Тиффани протерла лицо пусто клочком тряпки, смоченной у колодца рядом с амбаром, и завернула мертвого ребенка в кусок холста, который принесла с собой для этой цели. Не лучший в мире саван, но, в общем, приличный. Отстраненно напомнив сама себе, что нужно будет пополнить запасы перевязочного материала, она вспомнила, что пора выразить благодарность. «Спасибо, Роб», — сказала она. «Без тебя я бы, наверное, не справилась». «Куда там, справилась бы», — проворчал Роб, хотя они оба знали, что это неправда. «Я, ведаешь ли, случайно мимо проходил и не шпионил за тобой ни чуточки. Это, как его, чистое совпадение». «Что-то много совпадений в последнее время», — заметила Тиффани. «Ае», — улыбаясь, кивнул Роб, — «такой есть. Вот и еще одно сталося». Смутить Фигла было невозможно. Такие мысли просто не умещались у них в голове. Роб посмотрел на нее. «Теперь а что?» «Вот это всем вопросом вопрос. Ведьма всегда должна иметь такой вид, будто знает, что делать дальше, даже если на самом деле ни малейшего понятия не имеет. Пуст, видимо, будет жить, а бедный малыш жить уже не будет ни при каких обстоятельствах». «Мы все уладим, вот что», — сказала Тиффани. «Только на самом деле не мы, а я», — думала она, направляясь сквозь утренний туман к заросшей цветами полянке. «Всегда есть только я. Как я хотела бы, чтобы хоть раз все было иначе». Эта поляна в каштановом лесу цвела всегда, с ранней весны до поздней осени. Здесь росли медовники, лисья перчатка, штаны старика, джек-попрыгун, дамская сумка, трижды Чарли, мудрецы, южная пролеска, розовый тысячелистник, дамская соломка, первоцвет, прибыла и два вида орхидей. Именно здесь была похоронена старушка, которую все считали ведьмой. Если знать, куда смотреть, можно было разглядеть остатки хижины. Если очень хорошо знать, куда смотреть, и саму могилку тоже. А если очень-очень хорошо знать, куда смотреть, то можно было заметить и то место, где Тиффани похоронила старушкиного кота. Там росла кошачья мята. Однажды, давным-давно, за старушкой и котом пришла злая музыка. О, да! И крестьяне выволокли ее в снег и спалили ветхую хижину, а также ее книги, потому что в них были нарисованы звезды. А все почему? Потому что сын барона пропал, а у миссис Язвы не было семьи и зубов, а еще, честно говоря, она порой примерзко хихикала. Этого хватило. Все решили, что она ведьма, а народ Мела ведьмам не доверяет, так что они выволокли ее на снег, и пока горела ее хижина, и книги искрами взлетали к небу, мужчины насмерть забили камнями кота. Той зимой старуха умерла, потому что она стучала в двери, но никто не открыл ей. А поскольку ее где-то надо было похоронить, Тиффани выкопала неглубокую могилу на том месте, где прежде стояла сожженная хижина. Но ведь старуха не имела никакого отношения к пропаже баронского сына, верно? Он попал в страну эльфов, и разве не сама Тиффани ходила туда, чтобы спасти его? Но никто больше о той старушке не вспоминал, так? Если пройти мимо ее могилы летом, цветы наполняли воздух ароматом, а пчелы — цветом меда. Об этом предпочитали помалкивать. Да и что тут скажешь? Невиданные цветы выросли на могиле старушки и кошачья мята на могилке кота? Это тайна. А может и приговор, хотя чей приговор кому и за что, лучше даже не думать и уж точно не говорить. Тем не менее, над останками предполагаемой ведьмы постоянно цвели цветы. Как такое возможно? Тиффани никогда не произносила этот вопрос вслух. Семена обошлись недешево, и топать за ними пришлось аж в дальние две рубахи, но она поклялась себе, что каждое лето эта красота будет напоминать крестьянам о старухе, которую они затравили до смерти. Она сама не знала, зачем поступила именно так, но в глубине души ощущала, что это правильно. Закончив копать глубокую, но маленькую могилку посреди быстролюбок, Тиффани огляделась, чтобы убедиться, что ее не увидит какой-нибудь ранний путник. Потом двумя руками закопала ямку, прикрыв ее листьями и посадив сверху забудки. Не то чтобы тут было для них очень подходящее место, но зато эти цветы растут быстро и, что важно, за ней кто-то следил. Главное не оглядываться. Она точно знала, что ее невозможно заметить. За всю свою жизнь Тиффани встретила лишь одного человека, более искусного в маскировке, и это была матушка-ветровозка. Кроме того, вокруг все еще клубился туман, а если бы кто-то пошел по тропе, она бы его услышала. Но это была явно не птица или зверь, их взгляды ощущались иначе. Ведьмы никогда не оглядываются, потому что предполагается, они и так знают, кто стоит за спиной. Обычно об этом нетрудно было догадаться, и на этот раз все чувства говорили ей, что здесь нет никого, кроме Тиффани Болид, но каким-то странным образом она ощущала, что чувства ошибаются. «Слишком много дел, слишком мало сна», — сказала она вслух, и ей послышался тихий ответ. «Да». «Похоже на эхо, только не ясно эхо чего». Она полетела прочь со всей возможной скоростью метлы. И то, что эта скорость была невелика, сослужила ей, наконец, добрую службу. Она надеялась, что ее уход не выглядит как бегство. Безумие. Ведьмы предпочитают не говорить о нем, но никогда не забывают, что оно всегда рядом. Безумие, или, точнее, его отрицание, было главным секретом и душой ведьмовства. Так это работало. Со временем ведьма, которая, согласно традиции, почти всегда делает свои дела одна, становится немного странной. Разумеется, время это зависит от силы ведьмы, но рано или поздно ты начинаешь путать добро и зло, правильное и неправильное, правду и ее последствия. Очень опасное состояние. Поэтому ведьмы всегда присматривают друг за другом, чтобы сохранить здравый рассудок или, по крайней мере, то, что считается таковым среди ведьм. Ничего особенно сложного. Просто попить вместе чаю, попеть песни, прогуляться по лесу. И вот ты уже можешь спокойно смотреть на рекламу пряничных домиков, не делая сразу же первого взноса за покупку. Потенциальное безумие изрядно беспокоило Тиффани. Миновало уже 2 месяца с тех пор, как она навещала подружек в горах, и целых 3 месяца после ее последней встречи с мисс Тик, единственной ведьмой, которая рисковала спускаться на равнины. Ходить по гостям было некогда, слишком много дел. «Может, в этом и хитрость?» — думала Тиффани. «Если ты постоянно занята, тебе становится просто некогда сходить с ума». Когда она подлетела к кургану Фиглов, солнце уже стояло высоко. Тиффани была потрясена, увидев, что Эмбер сидит на кургане в окружении фиглов и смеется. Когда Тиффани припарковала свою метлу в кустах, Кельда ее уже поджидала. «Надеюсь, ты не сердишься», — сказала Кельда, увидев лицо Тиффани. «Солнце великий целитель есть». «Дженни, твои утешалки просто чудо, но ей нельзя вас часто видеть. Она может кому-нибудь рассказать». «О, мы ей покажемся лишь сном. Утешалки позаботятся о том», — спокойно возразила Кельда. «Да и кто послушает мал-мала девицу, болтающую небылицы про фей?» «Ей уже 13», — возмутилась Тиффани. это опасно». «Разве она не весела есть?» «Да, но...» Взгляд Дженни стал твердым, словно сталь. Она всегда уважала Тиффани, но уважение требует взаимности. В конце концов, курган был владением Дженни, и прилегающие земли, вероятно, тоже. Тиффани ограничилась лишь замечанием. «Ее мать будет волноваться». «Неужто?» – сказала Дженни. «Вельми ли волновалась она, когда колотили бедняжку?» Тиффани была вынуждена признать, что Кельда вновь ее победила. Многие считали Тиффани острой, как бритва, но твердым серым взглядом Дженни сейчас можно было бы рубить стальные гвозди. «Ну, мать Эмбер, она, как бы сказать, не слишком умна». «И я то слыхала», – кивнула Дженни. «Звери тоже не больно умны». Но олениха завсегда заслонит от беды олененка, а лиса за своих лисят станет против собаки, не дрогнув. «Люди устроены сложнее». «То заметно», – ледяным голосом сказала Кельда. «Твои утешалки, кажется, помогли. Не пора ли вернуть девочку в сложный мир людей?» «Где все еще бродит ее отец», – мысленно добавила Тиффани. «Я не сомневаюсь, что он выжил». «Да, заработал пару синяков, но дышал хорошо и, надеюсь, хотя бы протрезвел. Господи, когда же вся эта история закончится? У меня полным-полно других дел. Например, после обеда надо навестить барона». Отец Тиффани встретил их во дворе своей фермы, куда девушки вошли пешком. Тиффани обычно привязывала метлу к дереву где-нибудь неподалеку. На двор она старалась не залетать. Официальная версия гласила, что полеты вызывают панику среди цыплят, но на самом деле она так и не научилась приземляться с должным изяществом и просто не желала, чтобы ее позор кто-нибудь видел. Мистер Болит посмотрел вначале на Эмбер, потом на свою дочь. «Как она? Выглядит какой-то вялой». «Ей дали успокоительное», — сказала Тиффани, «и лучше ей не шататься по округе». «Миссис Пуст ужасно волновалась, знаешь ли», — с упреком продолжал отец Тиффани. «Но я заверил ее, что Эмбер в безопасном месте, и ты за ней присматриваешь». «Это ведь правда, верно?» Вопрос не прозвучал вслух, но отчетливо подразумевался. Тиффани решила его проигнорировать, просто заметив... «Так и было». Она попыталась представить себе ужасное волнение миссис Пуст, но не преуспела. С точки зрения Тиффани, эта женщина постоянно пребывала в состоянии некоего смутного недоумения, словно окружающий мир был полон таинственных загадок, от которых она ежесекундно ожидала коварного подвоха. Отец отвел Тиффани подальше и понизил голос. «Ночью Пуст вернулся», — прошепел он. «И, говорят, кто-то пытался его убить». «Что?» «Истинная правда, как то, что я стою перед тобой». Тиффани взглянула на Эмбер. Девушка задумчиво таращилась в небо, словно терпеливо ждала, пока произойдет что-нибудь интересное. «Эмбер?» – осторожно спросила Тиффани. «Ты умеешь кормить цыплят?» «О, да, мисс!» «Тогда покорми наших, ладно? Зерно в амбаре». «Мать покормила их час назад», – начал отец. Но Тиффани быстро оттащила его в сторону. «Когда это случилось?» — спросила она, глядя, как Эмбер покорно бредет к амбару. «Миссис Пуст сказала мне, что ночью. Он был сильно избит в том самом амбаре, где мы с тобой сидели вечером». «Миссис Пуст вернулась к мужу? После всего, что случилось? Что она в нем нашла?» Мистер Болит пожал плечами. «Он ее муж». «Но все же знают, что он ее бил». Отец явно смутился. «Ну?» — пробормотал он. — «Некоторые женщины считают, что любой муж лучше, чем вовсе никакого». Тиффани уже открыла рот для резкого ответа, но посмотрела отцу в глаза и поняла, что он прав. Она видела таких женщин в горах, рано постаревших от нищеты и постоянного деторождения. Разумеется, зная они нянюшку Яг, по крайней мере, с деторождением можно было бы что-то сделать. Но некоторые семьи были так бедны, что продавали мебель в обмен на еду. И ничем тут не поможешь. «Никто мистера Пуста не бил, папа. Хотя, возможно, это и стоило бы сделать. Он пытался повеситься, но я перерезала веревку». «У него два ребра сломаны и синяки по всему телу». «Упал с приличной высоты, пап. Он же чуть не задохнулся. Что мне еще оставалось? Так и оставить его висеть? Заслуживает он этого или нет, но он остался в живых хотя бы. Я не палач. Там был букет, папа, из сорняков и крапивы. У него даже руки опухли от ожогов. В нем есть частичка добра, которая требует снисхождения, понимаешь?» «Но ты унесла ребенка?» «Нет, пап, я унесла труп ребенка. Послушай и пойми меня. Я похоронила мертвое дитя и спасла умирающего мужчину. Я все это сделала. Может, остальные и не поймут, начнут сочинять небылицы. Мне наплевать. Я делаю то, что должна». Раздалось кудахтанье, и через двор прошла Эмбер, за которой строем маршировали цыплята. Кудахтала девушка, а цыплята шагали взад и вперед, как новобранцы под командой сержанта. Эмбер невинно взглянула на Тиффани с отцом и тихо хихикнула между очередными «ко-ко» и выстроила птиц в круг, а потом увела обратно в амбар, как ни в чем не бывало. После минутной паузы отец Тиффани тихо спросил: «Я правда это видел? Или мне померещилось?» «Нет, не померещилось», — ответила Тиффани. «Я и понятия не имею, как ей это удается». «Я тут потолковал с парнями», — сказал отец. «А твоя мать поговорила с женщинами. Мы будем присматривать за Пустами. Случилось то, чего не должно было произойти, и нельзя допустить, чтобы все свалили на тебя. Люди не должны думать, что ты можешь справиться с чем угодно». «И ты, кстати, тоже не должна так думать, поверь мне. Бывают проблемы, которые вся деревня должна решать сообща». «Спасибо, пап», — сказала Тиффани. «А теперь мне пора проведать барона». Она уже и не помнила, когда видела его последний раз в добром здравии. Никто так и не понял, что с ним произошло. Однако, подобно многим другим инвалидам, он все жил и жил, цепляясь за привычный распорядок и ежедневно ожидая смерти. Она слышала, как один из крестьян назвал барона «старой дверью, которая все скрипит, но никак не захлопнется». В последнее время ему стало хуже, и, по ее мнению, теперь он мог захлопнуться в любой момент. Но Тиффани умела, по крайней мере, забрать его боль и даже слегка напугать ее, так что та некоторое время не возвращалась. Тиффани поспешила в замок. Сиделка, мисс Скряб, со встревоженным лицом уже поджидала ее у входа. «Сегодня у него тяжелый день», — сказала мисс Скряб и добавила с застенчивой слабой улыбкой. «Я все утро молилась». «Как мило с вашей стороны», — ответила Тиффани. Она постаралась свести сарказм к минимуму, но сиделка все равно нахмурилась. Комната, в которую проводили Тиффани, пахла как комната любого тяжело больного. Слишком много людей, слишком мало свежего воздуха. Сиделка застыла в дверях, словно на страже. Тиффани ощущала на себе ее подозрительный взгляд. В последнее время напряжение постоянно росло. Порой в окрестностях появлялись бродячие священники, которым сильно не нравились ведьмы. К сожалению, люди прислушивались к их проповедям. Иногда Тиффани казалось, что крестьяне живут в каком-то искаженном, алогичном мире. Все мистическим образом знали, что ведьмы крадут детей и портят урожай. Тем не менее, за помощью неизменно шли к тем же ведьмам. Барон лежал на сбившихся простынях. Его лицо посерело, а волосы побелели. Там, где они совсем выпали, просвечивала розовая кожа черепа. Тем не менее, он выглядел аккуратно. Он всегда таким был, и каждое утро один из стражников приходил, чтобы побрить его. По общему мнению, эта процедура его бодрила. Но сейчас барон глядел прямо сквозь Тиффани. Впрочем, она к такому привыкла. Барон был человеком, что называется, старой закалки. Он был весьма горд и порой раздражителен, но всегда держал себя в руках. С его точки зрения, боль пыталась сломить его. А что делать с теми, кто пытается тебя сломить? Нужно бороться, и тогда агрессор отступит, в конце концов. Проблема в том, что боль об этом правиле не знала. Она просто усиливала натиск день ото дня. А барон молча боролся, лежа с побелевшими губами. Тиффани буквально слышала его молчаливый крик. Она села на стул рядом с постелью, размяла пальцы, глубоко вздохнула и позвала боль, вытягивая ее из ослабевшего тела барона в небольшой шарик у себя над плечом. «Не люблю я эту вашу магию», — проворчала от двери сиделка. Тиффани вздрогнула, словно канатоходец, когда кто-то лупит по туго натянутому канату здоровенной дубинкой. Медленно и осторожно она перекрыла поток боли понемногу за раз. «То есть, не спорю, от магии ему лучше», — продолжала ворчать сиделка. «Но где источник этой целительной силы, хотела бы я знать?» «Может, в ваших молитвах?» — сладким голосом предположила Тиффани и с радостью увидела проблеск злобы на лице женщины. «Впрочем, мисс Скряб такой ерундой не проймешь. Она была толстокожей, словно слон. Мы должны быть уверены, что не прибегаем к темным демоническим силам. Лучше немного боли на этом свете, чем бесконечные мучения на том». «Высоко в горах есть лесопилки на водяной тяге, с большими круглыми пилами, которые вертятся так быстро, что выглядят словно размытые серебристые круги, пока какой-нибудь человек по неосторожности не сунет туда руку. Тогда диск становится красным, и во все стороны летят пальцы. Тиффани сейчас ощущала себя таким человеком. Ей нужно было сосредоточиться, а сиделка явно не собиралась молчать, в то время как боль лишь поджидала удобного момента, чтобы вырваться на свободу и натворить бед. Ох, ладно, к черту все. Тиффани швырнула боль в подсвечник около постели. Он немедленно разлетелся на куски, а свеча вспыхнула и упала на ковер. Тиффани поспешно затоптала ее и повернулась к потрясенной сиделке. «Мисс Скряб, я уверена, что вы намерены сообщить мне ценную информацию. Но, в общем, мне совершенно наплевать на ваши мысли по какому-либо поводу, мисс Скряб. Стойте здесь сколько хотите, мисс Скряб. Но имейте в виду, мисс Скряб, что я занята трудным и весьма опасным, если что-то пойдет не так, делом. Уходите, мисс Скряб, или оставайтесь». «Но главное, заткнитесь, мисс Скряб, потому что я только начала, и мне предстоит забрать еще немало боли». Мисс Скряб вперилась в нее яростным взглядом. Тиффани ответила ей тем же, а уж если ведьмы что и умеют, так это смотреть. Наконец, взбешенная сиделка ушла, громко хлопнув дверью. «Говори потише, она станет подслушивать». Это был голос барона, но почти неузнаваемый. Обычно он был громким и командным, а сейчас звучал хрипло и тихо, будто каждое слово опасалось, что оно последнее. «Извините, сэр, но мне нужно сосредоточиться», — ответила Тиффани. «Будет ужасно, если я что-то сделаю не так». «Ну, разумеется, я помолчу». Забирать боль было опасно, трудно и чрезвычайно утомительно. Но старику явно становилось лучше, и это искупало все труды. Его кожа слегка порозовела. С каждой секундой он выглядел все более живым по мере того, как боль уходила из него через Тиффани и собиралась в маленький шарик над ее правым плечом. Равновесие. Главное — держать равновесие. Это было то, чему она научилась прежде всего — центр качелей не движется ни вверх, ни вниз, однако подъем и спуск перетекают сквозь него туда и сюда, в то время как сам он остается неподвижным. Ты должна стать таким центром. Пусть боль течет через тебя, но не в тебя. Очень непросто. Но она знала, как это делается. Тиффани гордилась своим мастерством. Даже сама матушка-ветровозка однажды одобрительно хмыкнула, увидев, как ловко Тиффани проделывает этот трюк. А одобрительное хмыканье матушки значило больше, чем бурные аплодисменты любого другого человека. Барон улыбнулся. «Спасибо, Тиффани Болит. А теперь я хотел бы сесть в свое кресло». Это была необычная просьба, и Тиффани призадумалась. «Вы уверены, сэр? Вы все еще слишком слабы». «Да, мне все так говорят», — отмахнулся барон. «Удивительно. Неужто они думают, я сам не знаю? Помоги мне встать с постели, мисс Тиффани Болит. Мне нужно с тобой поговорить». Выполнить просьбу оказалось нетрудно. Для девушки, которая вышвырнула из постели мистера Пусто, справиться с бароном было проще простого. Она обращалась с ним осторожно, словно с фарфоровой статуэткой, на которую старик стал очень похож в последнее время. «Кажется, мисс Тиффани Болит, все наши беседы были крайне примитивными и сугубо практическими», — сказал он, устроившись поудобнее и взяв в руки палку. Барон был не из тех, кто откидывается на спинку кресла, если можно сидеть на краешке, опираясь руками на трость. «Пожалуй, да, сэр, вы правы», — осторожно ответила Тиффани. «Этой ночью мне вроде бы явился некий посетитель», — сказал барон, криво улыбнувшись. «Что ты об этом думаешь, мисс Тиффани Болит?» «Честно говоря, не знаю», — сказала Тиффани, мысленно застонав. «О, Господи, нет, только не фиглы, только бы не фиглы!» «Приходила твоя бабушка, мисс Тиффани Болит. Она была чудесной женщиной, очень красивой. Я изрядно расстроился, когда она вышла замуж за твоего дедушку. Хотя оно и к лучшему, как я теперь понимаю. Но я скучаю по ней, знаешь ли». «Неужели?» — удивилась Тиффани. Старик улыбнулся. «После смерти моей любимой жены бабушка Болит осталась единственной, кто осмеливался спорить со мной. Даже тот, кто облечен властью и ответственностью, порой ведет себя как полный идиот, и ему необходим человек, который не побоится сказать об этом вслух. Бабушка Болит исполняла свои обязанности с похвальным энтузиазмом, должен заметить. И не напрасно, потому что я действительно частенько был полным идиотом, и мне требовался хороший пинок по жопе, метафорически выражаясь. Надеюсь, мисс Тиффани Болит, что когда я сойду в могилу, ты будешь оказывать аналогичные услуги моему сыну Роланду, который, как тебе известно, порой ведет себя крайне эгоистично. Ему точно понадобится некто, способный пнуть его по жопе, метафорически выражаясь, или не метафорически, если он слишком уж обнаглеет». Тиффани постаралась скрыть улыбку, а потом потратила пару секунд на то, чтобы отрегулировать вращение шарика боли, по-прежнему висевшего над ее правым плечом. «Спасибо за доверие, сэр. Сделаю все, что смогу». Барон вежливо кашлянул и продолжил. «Разумеется, некоторое время я лелеял надежду, что вы с моим сыном сможете построить, может быть, более близкие отношения». «Мы с ним добрые друзья», — осторожно ответила Тиффани. «Мы были добрыми друзьями прежде, и, я надеюсь, останемся добрыми друзьями в будущем». Боль опасно заколыхалась, и Тиффани торопливо ее успокоила. Барон кивнул. «Прекрасно, мисс Тиффани Болит. Надеюсь, дружба не помешает тебе дать ему пинка по жопе, если потребуется». «Полагаю, это доставит мне некоторое удовольствие, сэр», — заверила его Тиффани. «Отлично, юная леди», — улыбнулся барон. «Позволь также поблагодарить тебя за то, что не стала фыркать при слове «жопа» и не спросила, что значит «метафорически». «Спасибо, сэр. Я знаю значение слова «метафора». А «жопа» – вполне традиционное выражение. Тут нечего стыдиться». Барон кивнул. «Весьма мудро и очень по-взрослому. Лицемерный зад оставим старым девам и малым детям». Тиффани обдумала свой ответ и сказала: «Да, сэр. Полагаю, тут вы ухватились за самую суть». «Прекрасно. Кстати, мисс Тиффани Болит, я заметил, что ты в последнее время перестала делать реверанс в моем присутствии. Интересно, почему?» «Я теперь ведьма, сэр. Мы не делаем реверансов». «Я твой барон, юная леди?» «Да, а я ваша ведьма». «Но у меня тут солдаты, которые прибегут по первому сигналу. А еще я уверен, ты знаешь, что наши крестьяне порой недолюбливают ведьм». «Да, сэр, я знаю, сэр. Но я все равно ваша ведьма». Тиффани посмотрела барону в глаза. Они были бледно-голубыми, но сейчас в них горел лисий огонек озорства. «Главное, — сказала она себе, — не показывать ни малейших признаков слабости. Он словно матушка-ветровоск, постоянно проверяет людей». Именно в этот момент, словно прочитав ее мысли, барон рассмеялся. «Когда ты успела стать такой самодостаточной, мисс Тиффани Болит?» «Не знаю, сэр. Однако мне в последнее время кажется, что меня, наоборот, недостаточно». «Ха!» — сказал барон. — «Я слышал, ты трудишься, не покладая рук». — «Я ведьма». — «Да», — ответил барон, — «я заметил. Это ты выразила четко, ясно и отнюдь неоднократно». Он сложил руки на трости и пристально посмотрел на нее. — «Значит, это правда?» — спросил он. — «Я слышал, примерно 7 лет назад ты вооружилась сковородкой и отправилась в некую волшебную страну, где спасла моего сына от королевы эльфов, весьма неприятной особы, как мне дали понять». Тут Тиффани призадумалась. «А вы хотите, чтобы это было правдой?» Барон хихикнул и указал на нее худым пальцем. «Хочу ли я? Ничего себе! Отличный вопрос, мисс Тиффани Болит, ведьма. Дай подумать. Скажем, я хочу знать правду». «Ну, насчет сковородки, так и было, вынуждена признать. А Роланд, он, как бы это сказать, оказался немного не в форме. Так что я взяла ответственность на себя. Частично». «Частично?» – переспросил старик, улыбаясь. «Прилично, но не слишком», – быстро поправилась Тиффани. «И почему же, интересно, никто не рассказал мне об этом тогда?» – спросил барон. «Потому что вы барон», — просто ответила Тиффани. — «Это юноша с мечом должен спасать девушку, а не наоборот. Таков порядок вещей. Так устроены сказки. Никому не хотелось думать иначе». — «И ты не разозлилась?» — он не сводил с нее пристального взгляда. — «Неудачный момент для вранья». — «Разозлилась», — признала она. — «Частично». — «Прилично, но не слишком». — «Пожалуй, что так. Но потом я отправилась учиться на ведьму, и все это стало неважно. Вот вам правда, сэр. Извините, сэр, но кто рассказал вам обо всем?» «Твой отец», — ответил барон, — «и я ему за это благодарен. Он приходил вчера, чтобы выразить свое почтение, потому что я, как ты знаешь, умираю. Вот и тебе правда взамен. И не смей ругать его, юная леди, ведьма ты или нет, обещаешь?» Тиффани знала, что отец страдал от несправедливости, приключившейся с ней много лет назад. Она, честно говоря, не очень из-за нее волновалась. А вот отец — другое дело. «Да, сэр, обещаю». Барон минуту молча смотрел на нее. «Знаешь что, мисс Тиффани Болит, ведьма, как ты не раз утверждала? Мой взгляд затуманен нынче, но разум, как ни странно, видит гораздо дальше, чем ты предполагаешь. Многое позади, но еще не поздно вознаградить верность. У меня под кроватью стоит окованный медью сундук. Иди и открой его. Давай, сейчас же». Тиффани вытащила из-под кровати сундук, тяжелый, словно набитый свинцом. «Внутри несколько кожаных кошелей», — сказал у нее за спиной барон. «Возьми один из них. Там $15». Барон закашлялся. «Спасибо, что спасла моего сына». «Послушайте, я не принимаю», — начала Тиффани, но барон прервал ее, стукнув по полу тростью. «Заткнись и послушай, пожалуйста, мисс Тиффани Болит. Когда ты билась с королевой эльфов, ты еще не была ведьмой, и, следовательно, ваше ведьминское правило не брать в награду денег к этому случаю не относится», — резко сказал барон. Его глаза сияли, словно синие сапфиры. «В благодарность за услуги, оказанные мне лично, тебе, полагаю, платили едой, чистым старым холстом, подержанной обувью и дровами. Надеюсь, моя управительница была достаточно щедрой. Я велел ей не скупиться». «Что? О, да, сэр». Это, в общем, была почти правда. Ведьмы жили в мире подержанной одежды, старых холстов, пригодных на перевязки, еще крепких ботинок и, разумеется, всяких прочих подобных ХБ и БУ. В этом мире доступ к БУ из замка был практически равноценен ключам от монетного двора. Что же до денег? Она задумчиво покрутила в руках кожаный кошель. Он был весьма тяжел. «Как ты поступаешь с теми вещами, которые тебе дают за работу, мисс Тиффани Болит?» «Что?» — отсутствующе переспросила она. «А, ну, обычно меняю или дарю тем людям, кому они действительно нужны. Типа того». «Мисс Тиффани Болит, ты внезапно стала слишком рассеянной. Наверное, размышляешь о том, что $15 — совсем немного за спасение жизни баронского сына». «Нет». «Это значит «да», как я понимаю, верно?» «Извольте понимать «нет» как «нет», сэр. Я ваша ведьма». Тиффани сердито уставилась на него, тяжело дыша. «К тому же, прямо сейчас я пытаюсь сбалансировать весьма непростой сгусток боли, сэр». «А, узнаю, внучку бабушки Болит. Смиренно прошу твоего прощения, как бывало просил у нее. Тем не менее, я умоляю тебя оказать мне услугу и честь, взяв этот кошель и употребив его содержимое в память обо мне так, как ты сочтешь это нужным. Я уверен, в нем больше денег, чем ты когда-либо видела». «Я вообще вижу деньги нечасто», — запротестовала ошеломленная Тиффани. Барон снова застучал тростью по полу, словно аплодируя. «Сильно сомневаюсь, что ты когда-нибудь видела деньги, подобные этим», — весело объявил он. «В кошеле $15, но не таких, к которым ты привыкла, или привыкла бы, если бы пользовалась деньгами, как все прочие люди. Это старые доллары, отчеканенные в те времена, когда владетели еще не научились вытворять всякие трюки с валютой. Современный доллар, по-моему, в основном медный, и процент настоящего золота в нем не больше, чем в морской воде. Но эти деньги стоят денег, если ты простишь мне маленькую шутку». Тиффани простила ему маленькую шутку, потому что вообще не поняла, о чем речь. Она озадаченно улыбнулась. «Короче говоря, мисс Тиффани Болит, если ты отнесешь эти деньги опытному меняле, он заплатит тебе, по моей оценке, что-то в районе 5000 ангкморпоргских долларов. Трудно сказать, по какому курсу эта сумма соотносится, скажем, со старыми ботинками, однако я полагаю, что на нее можно купить башмак размером приблизительно с мой замок». «Я не могу принять столько», — подумала Тиффани. Внезапно кошель показался ей страшно тяжелым. «Это слишком много за ведьмовство», — сказала она. «Но не слишком много за сына», — возразил барон. «Не слишком много за наследника, не слишком много за преемственность поколений и не слишком много за то, чтобы сделать мир чуточку более справедливым». «На деньги не купишь еще одну пару рук», — возразила Тиффани, «и не изменишь ни единой секунды прошлого». «Все равно возьми их, я настаиваю», — сказал барон. «Если не ради себя, то ради меня. Это снимет груз с моей души, которая очень нуждается в некоторой чистке сейчас. Ты согласна? Я ведь скоро умру, да?» «Да, сэр. Очень скоро, сэр». К этому моменту Тиффани уже начала немного лучше понимать барона и поэтому не удивилась, когда он расхохотался. «Знаешь, — сказал он, — большинство людей на твоем месте забормотали бы нечто вроде: «О, нет, старина, у тебя еще целая вечность впереди, скоро ты будешь в норме, в тебе еще столько жизни». «Знаю, сэр, но я ведьма, сэр». «И это в данном контексте значит...» «Что я стараюсь не говорить неправды, сэр». Старик шевельнулся в кресле, внезапно посерьезнев. «Когда придет мое время», — начал он и замолк. «Могу побыть с вами, если желаете, сэр», — предложила Тиффани. Казалось, барон вздохнул с облегчением. «Ты когда-нибудь видела смерть?» Этого она ждала и была готова. «Обычно его просто ощущаешь, сэр. Но я дважды видела его во плоти, если можно так выразиться, потому что плоти нет и следа. Он выглядит словно скелет с косой, сэр, в точности, как в книжках. Фактически, я полагаю, его облик таков именно потому, что он такой в книжках. Он вежлив, но весьма настойчив, сэр». «Да уж, не сомневаюсь». Старик помолчал немного, а потом продолжил. «Он ничего такого не упоминал? Ну, как там все устроено в загробном мире?» «Упоминал, сэр. Кажется, там нет горчицы и всяких маринадов тоже». «Неужели? Вот это жаль. Чатни, полагаю, тоже ожидать не приходится». «Я, знаете ли, не слишком углублялась в кулинарные вопросы, сэр. У него очень большая коса». Тут в дверь постучали, и голос мисс Скряб громко спросил. «У вас все хорошо, сэр?» «Я тип-топ, дорогая мисс Скряб», — не менее громко ответил барон. Потом понизил голос и заговорщически прошептал. «Мне кажется, наша мисс Скряб недолюбливает тебя, милая». «Она полагает, что я не гигиенична», — ответила Тиффани. «Никогда толком не понимал всю эту ерунду насчет гигиены». «О, это легко», — ответила Тиффани. «Просто я сую руки в огонь при каждом удобном случае». «Что? Суешь руки в огонь?» Тиффани немедленно пожалела, что упомянула об этом. Стало ясно, что старик теперь не отстанет, пока не увидит все своими глазами. Она вздохнула и подошла к очагу, по пути вынув из подставки большую железную кочергу. Впрочем, она была вынуждена признаться сама себе, что любит порой демонстрировать этот фокус, а барон был чрезвычайно благодарной аудитории. Стоит ли ей делать это? Ну что же, фокус не слишком сложный, боль хорошо сбалансирована, а старику недолго уже осталось. Она достала ведро воды из небольшого колодца, расположенного у дальней стены комнаты. В колодце было полно лягушек, и в ведре, соответственно, тоже – но она милосердно выловила их и бросила обратно. В ведре не было особой необходимости, просто часть представления. Тиффани театрально кашлянула. «Видите, сэр, вот тут у меня одна кочерга и одно ведро холодной воды. А теперь я беру кочергу в левую руку и сую правую прямо в огонь. Вот так». Барон задохнулся от изумления, увидев, как языки пламени лижут ее руку, а кончик кочерги начинает наливаться красным светом раскаленного металла. Убедившись, что барон должным образом впечатлен, Тиффани сунула кочергу в ведро, из которого с шипением вырвались клубы пара. Потом она встала перед бароном и показала ему совершенно невредимые руки. «Но я видел пламя, охватившее руку», — сказал барон, широко распахнув глаза. «Прекрасно! Отлично! Это какой-то фокус, да?» «Скорее, особый навык, сэр. Я сую руку в огонь и посылаю жар в кочергу. Просто перемещаю его. Огонь вокруг ладони объяснить легко. Это сгорают омертвевшие частицы кожи, жир и те маленькие невидимые кусачие твари, что живут на руках негигиеничных людей». Она замолкла на секунду. «Что с вами, сэр?» Барон молча таращился на нее. «Сэр! Сэр!» Старик заговорил, словно читая невидимую книгу. «Зайчиха мчится, огня не боится! Зайчиха мчится, огня не боится! Огонь горит, но ей не вредит! Огонь горит, но любит ее и ей не вредит! Зайчиха мчится, огня не боится! Огонь ее любит, она свободна!» Господи, я вспомнил, и как я мог забыть, как я посмел забыть? Я ведь обещал себе помнить вечно, но время шло, так много дел, так много других воспоминаний, всем нужно твое время и твоя память, и вот ты забываешь важное, забываешь что-то настоящее. Тиффани с изумлением смотрела, как по его лицу катятся слезы. «Я все помню», — пробормотал он, всхлипывая. «Я помню жар, я помню зайчиху». В этот момент дверь распахнулась от удара, и в комнату ворвалась мисс Скряб. Все произошедшее потом заняло едва ли секунду, которая показалась Тиффани целым часом. Сиделка взглянула на нее с кочергой в руке, потом на старика в слезах, потом на облако пара, потом снова на Тиффани, которая уже выпустила кочергу, потом снова на старика, потом опять на Тиффани, и в этот момент кочерга упала на пол с громким «бряк». И этот звук, казалось, заполнил весь мир. А потом мисс Скряб сделала глубокий вдох, словно кит, собравшийся нырнуть на дно океана, и заорала. «Что ты с ним сделала? Убирайся отсюда, бесстыжая шлюха!» Способность говорить вернулась к Тиффани быстро, вместе со способностью кричать. «Я не бесстыжая, и я не шлюха! Я позову стражу, ты, черная полночная корга!» — крикнула сиделка, бросаясь к двери. «Сейчас всего 11:30!» — крикнула в ответ Тиффани и поспешила к барону, совершенно не представляя себе, что делать дальше. Больше вильнулась. Тиффани это почувствовала. Ее разум был в смятении, теряя контроль. Равновесие нарушилось. Она сосредоточилась на секунду, а потом повернулась к барону, пытаясь улыбнуться. «Извините, что расстроила вас, сэр», — начала она, и тут увидела, что он улыбается сквозь слезы. Его лицо сияло, словно в солнечном свете. «Расстроила меня? Боже, нет, я ни капли не расстроен». Он попытался сесть прямо и указал дрожащим пальцем на огонь. «Наоборот, я в восторге. Я чувствую, что ожил. Я снова молод, моя дорогая мисс Тиффани Болит. Я вспомнил тот чудесный день. Ты не видишь? Вот он я, в долине. Чудесный ясный сентябрьский день». И маленький мальчик в слишком колючей твидовой курточке, насколько я помню, да, слишком колючей, и слегка пропахшей пи-пи. Там мой отец, он поет «Жаворонки в небесах», и я пытаюсь подпевать, но, разумеется, не могу, потому что мой голос не громче, чем у кролика. Мы с ним смотрим, как крестьяне жгут стерню. Повсюду дым, огонь мчится по полю и гонит на нас мышей, крыс, кроликов и даже лис. Фазаны и куропатки взлетают, словно ракеты, в самую последнюю секунду, как они всегда это делают. И вдруг все стихает вокруг, и я вижу зайчиху. О, она очень большая. Ты знаешь, что крестьяне всегда называют зайца «она»? И просто сидит на месте, глядя на меня, а вокруг падают горящие клочки соломы, и за ней полыхает огонь. Но она просто смотрит мне в глаза, клянусь, а потом, словно убедившись, что я ее заметил, подпрыгивает в воздух и несется прямо в пламя. Ну, разумеется, я расплакался, она была такая чудесная. Тогда отец взял меня на руки и обещал раскрыть маленький секрет — и спел мне эту песенку про зайчиху, так что я узнал правду и перестал плакать. Позже мы с ним прошли по пеплу и, разумеется, не нашли никакой мертвой зайчихи». Старик застенчиво кивнул Тиффани и широко улыбнулся, буквально во весь рот. Он просто сиял. «Что происходит?» — гадала Тиффани. «Комнату залил свет. Слишком солнечный для огня в очаге. Но ведь занавеси были закрыты. Мрачноватую комнату наполнил свет ясного сентябрьского дня. «Я помню, нарисовал картинку об этом, когда мы вернулись домой. И отец был так горд, он таскал ее по всему замку и показывал каждому встречному», — продолжал старик, полный энтузиазма, словно мальчишка. «Детские каракули, разумеется, но он гордился ими, словно работой гения. Родители всегда так. Я нашел ее среди документов, когда разбирал их после смерти отца. И, кстати, если тебе интересно, сейчас она лежит в кожаной папке под денежным сундуком. Тоже драгоценность, как ни посмотри. Я никому никогда об этом не говорил», — сказал барон. «Люди, дни, память, все пришло и ушло, но это осталось. Никаких денег мисс Тиффани Болит, ведьма, не хватит, чтобы отплатить тебе за возвращение в тот чудесный день. Я буду помнить его до самой своей». На секунду пламя в очаге замерло, и воздух стал ледяным. Тиффани никогда не была до конца уверена, видела ли она хоть раз смерть. Это чувство трудно было назвать зрением. Возможно, все происходило внутри ее головы. Так или иначе, она немедленно поняла, что он здесь. «Удачно получилось, правда?» — спросил смерть. Тиффани даже не попятилась. «Какой смысл?» «Ты все подстроил?» — спросила она. «Хотел бы я присвоить заслугу себе, но тут замешаны иные силы. Доброе утро, мисс Болит». Смерть ушел, а вслед за ним и барон. Маленький мальчик в новой твидовой курточке, такой ужасно колючий и слегка пахнущий пипи. Примечание. В давние времена ткачи использовали мочу при производстве шерстяных тканей в качестве протравы, чтобы зафиксировать красители. Ткани получались красивыми, но слегка пахучими. Иногда запах не выветривался многие годы. Сама мисс Тик не смогла бы объяснить все это более точно и невозмутимо, хотя она, вероятно, воспользовалась бы термином «жидкие отходы метаболизма». Зашагал за своим отцом по еще дымящемуся пеплу. Тиффани уважительно положила ладонь на лицо барона и прикрыла ему глаза, в которых тихо гас отблеск горящих полей.